Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «На даче». Кассета номер 6. Первая сторона. Не кажется ли тебе, что в знаменитом изречении Достоевского «Если Бога нет, все дозволено» есть некоторая риторика? Почему? Но ведь точно так же и инквизиторы, сжигавшие живых людей, могли бы сказать «Во имя Бога все дозволено». Но инквизиторы, ссылаясь на Бога, оправдывали свои преступления, тогда как Достоевский утверждает, что безбожие лишает человека серьезной нравственной защиты от преступления. Кстати, попытка при помощи молитвы и покаяния умиротворить совесть. Не есть ли в некоторой мере бессовестность? Но почему? В знаменитой русской поговорке «Не согрешишь, не покаешься» есть веселый намек на желательность греха. Получается, что человек, согрешивший и покаявшийся, в чем-то выше человека, который и не грешил, и не каялся. В акробатике человеческого жульничества здесь вера превращается в страхующую сетку. Но если не давать человеку покаяться, он начнет совершать еще большие грехи. Не знаю, есть ли в христианстве какой-то срок, который человек должен выдержать с болью за свой грех и только потом дать ему покаяться. Я тоже не знаю, есть ли такой срок. Но я знаю, что человек без покаяния вырождается. Человек соприродно грешен. Следовательно, покаяние должно сопровождать его всю жизнь. Стремление к преступлению в человеке лежит глубже, чем следование формуле «Бога нет, значит, все дозволено». Человек сначала мучился желанием преступления и его недозволенностью. И вот это желание преступления победило и сотворило формулу «Бога нет, все дозволено». И он себе все дозволил. Но желание преступления явилось раньше формулы. Не формула сотворила преступление, но желание преступления сотворило формулу. Но для многих неразвитых душ отсутствие Бога означает вседозволенность. «Крой, Ванька, Бога нет», — говорили в революцию. Пророчески предчувствуя все это и пытаясь все это остановить, Достоевский сказал: «Если Бога нет, все дозволено». А как же великая свобода выбора между добром и злом, данная нам Богом? Свобода выбора не противоречит подсказке человеку в сторону добра, ведь подсказка в сторону зла все равно происходит беспрерывно. Так что же такое покаяние? Покаяние оставляет память о грехе, но уже без боли. Боюсь, что на практике происходит не так. Происходит забвение греха. Бог простил, забудем и мы. Это неразрешимый вопрос. Для одного человека так, для другого по-другому. Остановимся на такой мысли. Человек, который согрешил и искренне покаялся, в чем-то богаче, чем человек, который и не грешил, и не каялся. Но человек, который не согрешил и не каялся, лучше. Кто выше? Человек, который почувствовал соблазн, но преодолел его, или человек, который при виде соблазна ничего не почувствовал и ничего не преодолевал? Думаю, что человек, который преодолел соблазн. Для человека, который не почувствовал соблазна, может быть, сам соблазн, именно этот, для него не существует. Мы не знаем, что он сделает, когда столкнется со своим соблазном. А первый на практике показал свою силу. Я хочу напомнить на собственном примере, как человек легко забывает о своих грехах. Как-то я ездил по городу по всяким делам. На обратном пути вместе с друзьями ехал в такси. Сначала подъехали к моему дому. Я сидел на переднем сиденье, расплатился с таксистом и вышел. Минут через 20 уже дома вспомнил, что в такси забыл свой дипломат. В нем лежал мой паспорт и другие документы, и мне стало нехорошо. Сколько хлопот восстанавливать, хотя бы только паспорт. Но я надеялся, что шофер, перед тем, как развозить моих друзей, обнаружит мой дипломат и передаст друзьям. Проходит час, звоню друзьям, они уже давно дома, но шофер им ничего не передавал. И я, подумав о своих будущих хождениях за нужными бумагами, решил, что это Бог меня наказал за какие-то грехи этого дня. Но какие? Я со всей строгостью вспомнил весь день и вдруг открыл несколько мелких своих грехов, которые теперь мне не показались такими уж мелкими. Один молодой физик хотел подбросить мне свою работу на отзыв, но я отказался, смягчив свой отказ тем, что через месяц я буду посвободней. Пришлось дать ему телефон. В самом деле, укорачивая свой путь, мы его делаем еще длинней. Так, по слабости, вместо того, чтобы сказать прямо, что я теперь не читаю чужих работ без рекомендаций коллег, я его бессмысленно обнадежил. Потом я вспомнил, что неожиданно для себя и тем более для него поздоровался с одним подлецом, который много лет назад сделал мне подлость. Но поздоровался я не из христианского всепрощения, а из тщеславия. Мол, видишь, какой я добрый. Он удивленно и охотно кивнул мне и еще больше запрезирал. Были еще какие-то мелкие проколы. Я поразился, совершенно ясно поняв, что никогда ни об одном из них не вспомнил бы, если бы не пропал дипломат. Я в прекрасном настроении вышел из машины. А теперь настроение было поганое, и оно длилось еще часа два, и я подумал, а не слишком ли переборщил Бог, наказывая меня за эти грехи. И вдруг звонок в дверь. Открываю, шофер с моим дипломатом. Настроение подпрыгнуло. По-видимому, для того, чтобы приблизиться к Богу, я, конечно, вознаградил шофера за услугу. Ясно, что во всей этой истории Бог ни при чем. Истинный смысл ее в том, как легко мы забываем собственные грехи. Пусть и маленькие, но почему-то вспоминаем о них, когда нас постигает неудача. Интересный случай. Но, кажется, нас зовут обедать. Откуда ты взял? Я ничего не слышал, тебе показалось. Да-да, зовут. В самом деле зовут. Но почему ты сразу же расслышал то, чего я не услышал? Потому что я прислушивался. Я сегодня почти не завтракал и сильно проголодался. Пошли. А знаешь, настроение улучшается. То ли будет после обеда. А что, если Бог призовет во время обеда? Ничто так не заглушает голос Бога, как работа челюстей. Но прерывать трапезу на небесах считается большой бестактностью. Кстати, и со стороны человека, обращающегося к Богу. Надоедливых просителей он тоже не любит. Ну, а как он относится к выпивке? Если ты придерживаешься строгой роскоши пить только с тем, с кем хочется выпить, он спокойно на это смотрит. Но на тех, кто пьет с кем попало, он давно махнул рукой. Ну, нас он не осудит. Пошли. Антип уехал в Казантип. Где Антип? Уехал в Казантип. Ну и тип. Кто Антип? Да и ты хорош. Скажи честно, где Антип? Честно говорю, уехал в Казантип. Ну и тип. Он деньги у меня брал в долг. Мы же договорились с ним о встрече. Еще не вечер. Про должника намекну слегка. Вернет или вильнет? Ты бы и мне одолжил рублей 100. Еще чего. Чтоб равновесило, как коромысло. Вижу, морда скисла. Зато я уговорю Антипа вернуть твой долг. Ты мне, Антип тебе. Обоим выгода, да и другого нет выхода. Я вижу, ты шутник. Пока не повесили за язык. Такие, как я, для народа глоток кислорода. Время выпало из времени и волочится в темени. Наша демократия для воров Аркадия. Обычай волчий воруют молча. Эх, времечко, времечко. Один я, как попугай на семечке, зарабатываю языком. Лучше разбойная власть, чем власть разбойников. Таково мнение живых и покойников. До меня, как до сельского поэта, доходят голоса с того света. А что нового у вас здесь? Один сельский идиот, уже который год, живя в городе, выдавал себя за городского сумасшедшего. Наконец, власти его разоблачили, маленько подлечили и водворили его в места первоначального идиотизма. Кстати, не чуждые и властям. Он у нас, мы рады гостям. А что он делает? Скрещивает фейхоа и помидоры. Или водит туристов в горы, а когда делать нечего, опять выдает себя за городского сумасшедшего. При этом доказывает с толком, что село стало поселком. И потому он не сельский идиот, а совсем наоборот. У него такое мнение, что его изба имение, приватизированная. Но сам он горожанин, а иногда парижанин. Черт возьми, кажется, в России сельский поэт мудрее всех. Тогда скажи мне, что такое коммунизм и что такое капитализм. Это просто как морковь. Коммунизм – кровь, капитализм – дерьмо. Кто при коммунизме нанюхался крови, тот с надеждой смотрит на капитализм и не слышит запаха дерьма. Нема. А кто при капитализме нанюхался дерьма, тот с надеждой смотрит на коммунизм и не слышит запаха крови. Нюхай на здоровье. Так что же, в конце концов, у нас? Запах – вырви глаз. Бастурма из крови и дерьма. Россия никак не научится сопрягать. А надо, ядрёна мать, сопрягать свободу и закон. У нас закон, выйди вон. Свобода в башке, что кот в мешке. У нас как сопрягать, так и легать. Хорошо, даю тебе деньги. Но постой, а кто уговорит тебя вернуть мой долг? Конечно, Антип. Кажется, я влип. Да и на рифму потянуло. Почему же? Бывало похуже. Эй, Антип, ты же сказал, что он уехал в Казантип. Мало ли что, уехал, приехал. «Эй, Антип! Где же твой Антип?» «Уехал в Казантип. Может, кому-нибудь для смеха в морду заехал и подзалетел в милицию. Молодой, в башке кураж. А ты в милиции подмашь и приедешь с Антипом из Казантипа. Да на черта мне сдался твой Антип, чтобы переться за ним в Казантип. Вот тип. Сам же пристал Антип, Антип. Может, Антип у Галки, а может, на рыбалке. Может, хочет тебе вернуть долг рыбой. Нынче бартер, главный бухгалтер. Нет уж, спасибо.